как вдруг громкий отчаянный плач повис в воздухе. Ленька вздрогнул и огляделся. Он не узнал голоса своей подружки, но плач несся прямо на него, громкий, жалобный, протестующий. В кустах мелькнуло знакомое платье. Зажав обеими руками уши, Динка неслась вниз по тропинке, ничего не видя перед собой. «Макака!» – бросаясь ей наперерез, крикнул Ленька. Динка споткнулась, упала в траву и, рыдая, забилась головой о землю. «Макака! Макака!» Ленька хватал ее за руки, силясь оторвать от земли, поднять, успокоить. Но она вырывалась и снова падала на землю с исступленным плачем. Ленька, выросший без материнской ласки и никогда не произносивший ласковых слов, теперь в изобилии осыпал ими Динку, сам растерявшийся и несчастный. «Макака, голубочка, миленькая, молчи, молчи, слушай меня!» Но девочка не видела его, не слушала, и, обессиленный, исчерпавший все средства утешения, Ленька сел с ней рядом и громко заплакал. «Не могу я унять тебя, пропали мы обоя, пропали мы!» Жалобно повторял он, вытирая рукавом пиджака, бегущий по лицу слезы и глядя на рыдающую подружку. Потом, словно осененный отчаянием, он вдруг вскочил и, дернув за руку Динку, гневно крикнул над самым ее ухом: «Бежим! Скорее! Скорее!» Динка вскинула на него распухшие глаза и, уцепившись за его руку, поспешно встала. «Бежим! Бежим!» – кричал Ленька, увлекая ее за собой на лесную дорогу, на просеку, на широкую аллею, мимо дач и не давая ей ни минуты передохнуть, остановиться. «Бежим! Бежим!» – крепко держа ее за руку, рвался вперед Ленька. Это был отчаянный, бешеный бег. Ветер свистел в ушах мальчика. Динка из последних сил старалась не отстать от него. Какая-то безумная надежда, что не все еще потеряно, что можно еще догнать или опередить смерть, вырвать из ее рук Марьяшку, гнала ее вперед. И плач ее постепенно смолкал, вырываясь теперь из груди короткими, редкими всхлипами. «Бежим! Бежим!» Задыхаясь, кричал Ленька, но, споткнувшись о корни старого дуба, они оба упали и долго не могли подняться. Потом сели рядом. Динка больше не плакала. Она сидела согнувшись, придавленная горем, безучастная ко всему на свете. Ленька расстегнул ворот рубашки. Худенькая грудь его нервно вздымалась, из посневших губ вырывалось прерывистое дыхание. В лесу уже сумеречно темнели кусты, деревья почернели. Где-то за дальней зеленью в одной из дач вспыхнул огонек. «Матерью твою жалко!» – неожиданно сказал Ленька. И девочка, беспокойно шевельнувшись, подняла на него выплаканные глаза. «Мать одна за всех. Бьется она с вами, как рыба об лед. Вот придешь ты, закричишь, а за тобой и Алина». А за Алиной и мышка. «Гроб матери с вами!» — тихо закончил Ленька, вытирая рукавом слезы. За лесом вспыхнул еще один огонек. За ним другой, третий. «Я домой пойду», — тихо сказала Динка. Ленька встал и огляделся. В лесу, словно красные светлячки, просвечивали сквозь деревья освещенные окна дачи. «Далеко зашли», — сказал Ленька и, взяв девочку за руку, вышел с ней на дорогу. Они шли долго, и Ленька, тихо, не повышая голоса, все говорил и говорил Динке о матери, о больной Алине, слабенькой мышке. И по его словам выходило так, что, сраженные горем, они все могут умереть, цепляясь один за другого. Стоит только ей, Динке, закричать и заплакать еще раз, поднимется за ней Алина, потом мышка, и всех их свалят эти слезы в одну общую могилу. А Марьяшка еще может выздороветь, потому что у нее сидят доктор и Марина. Динка молча слушала, молча кивала головой. У лазейки Ленька бросил на траву свой пиджак. «Я здесь всю ночь буду. Коль испугаешься чего, беги сюда. Только слышь, макака, чтоб слезы твои